Глава 10. Вебер нехотя пустил меня внутрь. Сейчас не самое лучшее время. Черт возьми, сам же говорил, что хочет со мной увидеться. Я вошел и остановился в коридоре. Не хочет приглашать меня в квартиру, ладно, пусть объясняется прямо здесь. Вы уехали и ничего мне не сказали о Тимуре. Немец толкнул дверь, та тихонько захлопнулась, хирург тяжело выдохнул и негромко сказал. Я не обязан тебе ничего говорить. Это холодное заявление выбило меня из колеи. Земля ушла из-под ног. Как? Он ведет себя так, будто бы сейчас стоим не в его квартире, и он не полуголый. Словно между нами ничего не было, а будто бы обычный надменный врач в служебном порядке общается с назойливым родственником пациента. Я хлопал глазами, пытаясь сообразить, что сказать. Ну вы же... Я его брат, в конце концов, выпалил, сжав кулаки, так сильно он меня взбесил. Настолько сильным было мое отчаяние. «Вы же... Мне сказали, вы собираетесь его увезти!» Ледяные глаза на мгновение прикрыли пушистые ресницы. Вебер покачал головой и пошел на меня. Не остановился, пока почти не припечатал к стене. Он не трогал меня, как это было в кабинете. Однако в такой близи я чувствовал, насколько еще горяча его кожа после обжигающего душа. Пар от нее словно магнитом тянула ко мне. «Лука», — медленно начал он. Хрипа не было. Вебер был слишком серьезен. Я очень сожалею, что все так вышло. Не могу и не стану раскрывать тебе детали его лечения. Все, что нужно, клиника сообщит его матери. Не тебе уж прости. Пойми, я молчу не для того, чтобы обидеть тебя. Так будет лучше. Я слышал стук его холодного сердца в тот момент и с большим трудом набрал капли сил, чтобы облизнуть свои пересохшие губы. Вебер стоял слишком близко и напрочь выбивал мне мозг. «Вы сказали, что я вам нравлюсь». Он внимательно изучал мое лицо, словно хотел сказать совсем не то, что в результате произнес. «Нравишься. В этом-то и проблема. Я завтра уезжаю». «Но это же ненадолго. Вы же вылечите его и вернетесь?» «Лука, остановись. Ты так уверен в этом?» «Конечно», — не раздумывая, выпалил я. «Вы же лучший». «В этом и проблема, Лука. Ты меня переоцениваешь. Я же себе этого позволить не могу». «Я профессионал, и не могу, как ты, доверять надежде. Исход может быть разным. Я, в отличие от тебя, это прекрасно понимаю. Сегодня ты пришел сюда, еще несколько часов назад я тебе нравился. А что? Задумайся на мгновение. Что будет, если мне не удастся его вылечить? Останется ли твое отношение ко мне прежним?» Я отвел глаза. Об этом я не думал. Я о многом еще не успел подумать, потому что сердце колотилось. Потому что мчался сюда, и голову разрывали тысячи вопросов, которые я теперь забыл. «Видишь», — тяжело усмехнулся хирург, — «именно поэтому я попрошу тебя уехать прямо сейчас. Мне нужно собираться, предстоит сложный период, и я тем более не хочу смешивать личное и профессиональное. Чтобы помочь этому мальчику, я должен быть максимально холоден, когда буду его оперировать». «Мне сказали, что это очень дорого, но я, говоря это, поднял на него глаза». «Я готов сделать все, что угодно, чтобы...» «Лука!» Вебер остановил меня, положив ладонь мне на плечо. «Тебе не о чем беспокоиться. Если ты верующий и можешь помолиться, его лечение спонсирует один очень хороший фонд, но тебе ни к чему эти подробности, просто не переживай. В этом плане все улажено. Его отъезд займет от нескольких недель до нескольких месяцев. Я надеюсь вернуться как можно быстрее, но гарантировать ничего не могу». У меня на языке вертелись слова, целая вереница, и ни одно из них я так толком и не подобрал. «Я смогу хотя бы звонить иногда?» «Нет, не надо. Новости тебе сообщат коллеги, остальное предоставь мне. Обещаю сделать все, что от меня зависит. Ты можешь не переживать, точно так же я бы позаботился о любом другом пациенте с подобной проблемой, и наши с тобой отношения на это никак не повлияют. Именно поэтому тебе лучше уехать». Я украл его речь на полуслове, подтянулся к губам Вебера и, схватив хирурга за шею, поцеловал его в губы. То, что он говорил и что делал, он говорит и делает. Я прекрасно знаю, что это не наша клиника нашла деньги на операцию для Тимура. Это все он. И мне даже не пришлось его просить. Даже заикаться. Он начал заниматься моим братом сразу, как услышал о нем. «Лука», схватив меня под курткой там, где на тощем теле санитара выступали ребра, немец попытался отстраниться. «Уезжай. Не время», — прорычал он. «Сейчас». Я вцепился в него еще сильнее и еще сильнее впился губами в его губы. Меня снесло его добротой и благородством. Моя черствая, чертова душа не верила в то, что происходит. Слишком много доброго света от этого человека с ледяными глазами. Этот свет заставил меня ослепнуть и поверить в него, как дети верят в волшебника. «Тоневеда». Немец хрипло выругался и, дернув меня за ремень на джинсах, придвинулся Нитара к себе. «Сам напросился. У нас есть еще несколько часов, маленький хитрый лис». Схватив меня за рукав, потянул за собой и решительно направился вглубь квартиры. Через гостиную комнату, в которой я успел заметить на диване уже собранный чемодан. Он действительно уже готов ехать. Готов это сделать ради моего Тимура. Сделать молча, не сообщая мне, не хвастаясь и не требуя ничего взамен, хотя я сам ему все предлагаю. Спотыкаясь, я взбежал вслед за ним на второй этаж, где, дернув меня за руку, он развернул гостя лицом к себе и с силой толкнул так, чтобы я упал на его кровать. «Ты сам виноват, помнишь?» Покачав головой и жадно обнимая меня серыми глазами, сказал хирург почти угрожающе и стянул со своих крутых мужских бедер белое полотенце. Я тоже сорвал с себя куртку прямо вместе с майкой под ней, отбросил их в сторону и тоже теперь остался голый по пояс, буквально на долю секунды, пока у меня не появилась новая одежда в виде накрывшего меня большого тела немца. «Ты осознаешь, что пощады не будет?» — спросили его губы, уже напавшие на мою шею где-то под левым ухом. «А я и не прошу». Пока его губы занимались моей шеей, мои руки пытались разорвать ремень из кожзаменителя, сковывавший мои хилые бедра. В паху невероятно жгло, и я пытался спастись от этого. Каждое его прикосновение и губами, и телом к моему голому торсу взрывало во мне дикое желание, которое не в состоянии был бы остановить даже настоящий смерч, если бы он разверзся прямо над нами. Наконец я расстегнул этот проклятый ремень и ширинку, потянул штаны вниз и почувствовал его руку. Генрих помог мне и в три руки мы быстро освободили меня от лишних тряпок. А потом я повалил его на лопатки и уже сам занялся его шеей. В тот вечер мне не было дела до того, что это могло бы быть как-то неправильно. Чувства и переживания просто зашкаливали. В моей скудной жизни никогда не встречался такой человек. Вебер в моих глазах словно был окружен ореолом света. Из недосягаемой льдины он превратился в божество, которому я был готов поклоняться. Возможно, поведи он себя как-то иначе. Если бы он сказал, что я ему должен за все, что он делает для Тимура, он мог поступить гораздо проще, сказать, что справится, наобещать все, что угодно, и я готов был бы в это поверить. Но он сделал больше. Сначала сбежал, а потом выгонял меня, чтобы я не мешал ему спасать моего брата. И то, что я сейчас сделал, не было наигранной благодарностью. Это было чистейшим желанием с моей стороны. Я яростно хотел дотрагиваться до него, как будто мне необходимо было почувствовать, что он реален, а не снится мне. А дотрагиваясь, трогая его и его сильное тело, я все больше терял рассудок. Он вцепился пальцами своих гениальных рук в мои плечи, как только от шеи я опустился к его груди. Еще в кабинете заметил, как ему понравились мои прикосновения к его соскам. Именно поэтому сейчас я вышиб из груди Вебера гортанный стон наслаждения после того, как в первый раз лизнул их. А после опустился к кубикам у него на животе. Тело Вебера было совершенным. Если я просто худой от недоедания, от недосыпа, то он на самом деле идеально сложен для мужчины. Я достиг его пупка, и мои губы столкнулись с островком мягкой растительности под ним, после чего я повторил свой опыт, поцеловав самый кончик его отвердевшей мужской силы. Я прекратил наступление лишь на миг, поднял глаза, чтобы посмотреть на него, и вдруг обнаружил невероятное. Увидев его глаза, не нашел в них льда. В них плескалось что-то странное, неизвестное, что-то похожее на недоверчивый восторг, которого он сам испугался и по привычке хотел меня оттолкнуть. Но, к его сожалению, я решил настоять на своем, почти сразу лишив его воли к сопротивлению. Пальцы хирурга сдавили мои ключицы. Мои же губы продолжили мягко и немного неумело ласкать его мужское возбуждение, выбивая из груди гения один потрясающий стон за другим. Мне нравилось то, что я слышал. Покорить Вебера было крутым и ни с чем не сравнимым ощущением.